я его, пока шел по дороге, нашел. Я тебе тем гвоздем, я тебе тем гвоздем на стене кое-чего напишу, потому что к тебе я ужасно неровно дышу. Я тебе тем гвоздем, я тебе тем гвоздем на стене кое-чего напишу, потому что к тебе я ужасно неровно дышу. Тем гвоздем на стене кое-чего напишу.